Алло. Валентина Петровна, здравствуйте. Чего тебе? Здравствуйте. Алло. Давай, хуё моё. Как настроение? А твоё какое дело? Мы беспокоимся. Хотим новости тебе сообщить. Что ты такой сердечный? Да. Друг сердечный. Ты взломал. Валь, ты взломал лукьяновскую группу. Видно, мальчика обидел, он плачет. Пуй картаву и ебе на мать. Все, мальчика обидел, он плачет. Группу зачем взломала? Взломала группу лукьяновскую, ребенка зачем? Ребенка обидела. Меня хуя нет, чтобы ломать. Ребенка обидел, он плачет.